Вот так и держи». «И верно лучше», — почесал стриженную голову бурильщик. «Вот то-то», — Белоглазов надел бушлат. Анатолий делал все быстро, умело, уверенно. Все его указания выполнялись беспрекословно, хотя в шахту он приезжал раз-два в неделю, продолжая работать в лаборатории. Колосов не решался переводить его на горные работы. Участок маленький, и неизвестно, кому передадут его завтра. «Эй, инженер! Тебя в конторке начальник участка ждет!» — крикнул кто-то в ствол шахты. В конторке жарко, печь сердито гудит. Начальник участка, уже седой человек, придвинул к столу стул и вынул папку со сметами горных работ. «Надо готовить план на следующий год». «Посмотрите, Анатолий Дмитриевич, если пойдет, буду отправлять». Белоглазов протер стекла очков, взял карандаш и быстро пробежал глазами по сводной таблице. «Нет, не пойдет. Кубометр песков должен быть дешевле на 10 рублей. А откачка воды? Ерунда. Ключ перехватим канавой и выморозим. За зиму все пески должны быть подняты на гора. Откатка. Россыпь тянется узкой полосой». Начальник участка вынул карту шурфовочными линиями. «Вы что, намерены на тачках возить?» Белоглазов даже сбросил очки. «Скоро везде будут транспортеры». Он просмотрел сметы, жирно подчеркнул несколько строк и положил карандаш. «Это надо переделать и можно отсылать». И, спохватившись, добавил тише. «Впрочем, это ваше дело. Решайте». «Если уж вы считаете...» Начальник шахты задумался. «Бригада Безухова, становись!» «Уже!» Анатолий вышел и сразу же затерялся в толпе серых бушлатов с белыми нашивками на шапках и спинах. И нет уже инженера, а только заключенный береговых строгорежимных лагерей. В лагерь приехали прозябшие, обметанные снегом до глаз. Да и неудивительно. Все время, пока конвой собирал бригады, пока ехали в кузове, шел снег. Люди разошлись по баракам, машина ушла. Где-то позванивают ведрами, значит, привезли воду. За зоной, захлебываясь, рычат овчарки. Идут учения. Анатолий протер очки, надел. Сейчас бы к печке, стакан горячего чаю, да под одеяло. Но печь наверняка едва горит. Чай, как всегда, холодный, а под одеяло после поверки. В конторе лагеря открылась дверь. Выглянул, позевывая, староста. «Эй, ты, дядя, не Белоглазов ли будешь?» «Я Белоглазов, а что?» – остановился Анатолий. «С обеда ищем, иди, освобождайся». Сразу стало жарко. Бежать нет сил. Не верится. Срок кончился давно, столько тянули. Пошел тихо, чтобы успокоиться. А верно, что самые тяжелые дни в лагере – это последние дни срока. Сколько беспокойных ночей, дум. Хорошо, что есть Марина. В конторе уже ждет начальник режима. «Что, прижился? Не тянет на волю? Говорил, не езжай на участок». Инспектор заполнял какие-то формы, карточки. Не терпелось узнать, что он пишет. Да не увидишь. Рука привычно прикрывает строчки от посторонних глаз. «Подпись вот тут, тут, тут». Никогда не замечал, как трудно бывает расписываться. «Можно снять?» Белоглазов потянул нашивку на шапке. «Подожди, успеешь. Вот передам тебя спецкоменданту, тогда». Начальник режима встал, надел шубу, шапку. «Идем». Спецкомендатура находилась в конце поселка. «Скорей бы снять эти белые тряпки!» Комендант был на месте. Пожилой бородач бережно складывал только что полученный от него пропуск. «Значит, каждую неделю на отметку?» «Да, и лично». Комендант поднял голову. «Еще один? Ну, давай». Начальник режима передал пакет, попросил расписаться на конверте и шепнул Белоглазову. «Повезло тебе, инженер. Вместе с освобождением и наряд. Капал на тебя тут кто-то. На Индигирку, на рудник приказали закатать. а там смерть.